Дочь великого Барнума. Дневная репетиция окончена. Друг мой, клоун Танти Джеретти, зовет меня к себе на завтрак. Сегодня у него великолепная маньифика, минестра по-неаполитански. Я и спрашиваю позволения прихватить по дороге оплетенную маисовой соломой бутылочку кьянти. Живет Танти, уменьшительная от Константин, в двух шагах от цирка Чинезелли, в однооконном номерке дешевой гостиницы. Семья его маленькая, он и жена Эрнестина Эрнестовна, грациозная наездница. Она же танцует в первой паре циркового кардебалета. Фамилия Джеретти старинная. Она обосновалась в России еще в эпоху Николая I и давно известна во всех постоянных цирках и во всех бродячих полотняных шапито. Она весьма ветвиста, из нее вышло множество отличных цирковых артистов, акробатов, жокеев, вольтижеров, дрессировщиков, партерных гимнастов, жонглеров, музыкальных клоунов и шпрех-клоунов, то есть говорящих. Джеретти всех возрастов работают в икарийских играх, на канате и на проволоке, на турнике и на трапеции, делают воздушные полеты под куполом цирка, выступают в высшей школе верховой езды Парфорси и Тендеми. Танти родился в Москве. Он впервые показался публике на тырсе, смесь опилок и песка манежа, 4 лет от роду, и последовательно так обучился всем отраслям циркового искусства, что может прилично заменить исполнителя в любом номере из старинного репертуара. В высокой степени он обладал необходимыми для цирка 2 сверхчеловеческими чувствами – 6-м – темпа и 7-м – равновесие. В зрелом возрасте он по влечению остановился на клоунском ремесле. Для этого у него были все нужные данные. Родные его языки – итальянский и русский. Но одинаково свободно и плохо он болтал на всех европейских языках, включая сюда финский, грузинский, польский и татарский. Он был достаточно музыкален и играл на любом инструменте, не исключая геликона и бычачьего пузыря. Голос его отличался таким особенным ясным звуком, что без всяких усилий бывал слышим в отдаленнейших уголках цирка. Главным же достоинством и истинным даром Божиим был у Танти милый прирожденный юмор, качество редкое даже у известных клоунов, не говоря уже о всем человечестве. Не знаю почему, Танти не приобрел шумной славы, подобно некоторым его собратьям, как, например, Танти Бедини, братьям Дуровым, долговязому рыжему Рибо, коричневому Шоколаду, братьям Бимбом, Жакомино, братьям Фраттеллини. Может быть, это происходило от излишней самолюбивой застенчивости? Или просто от неумения и нежелания Танти делать вокруг своего имени пеструю шумиху? Но директоры цирков отлично знали, что если публику и привлекают в цирк кричащие имена всемирно знаменитых соло-клоунов, то смеется она особенно громко, весело и непринужденно при выходах и маленьких репризах Танти Джеретти. Танти был клоуном не для чванных лож и надменного партера, а для верхних балконов и традена, где ценят, любят и понимают смех. Смешон и забавен он был в старом английском вкусе, наивном и флегматичном. В русском театре было раньше такое амплуа – простак. Выходил он на манеж в традиционном просторном балахоне пьеро с остроконечным войлочным колпаком на голове, лениво волоча ноги, запустив руки глубоко в карманы широчайших, сползающих панталон. Все ему на свете надоело и прискучило. Когда его партнер в ярко-шелковом костюме, расшитом атласными бабочками и сверкающими блестками, предлагал ему показать публике новый номер, он так и быть соглашался. Раз вышел на манеж, надо же работать. Но соглашался с унынием и недоверием. Все равно это никому не интересно. Слушая его недоуменные вопросы и рассеянные не в попад ответы, Раек изнемогал от хохота, но сам Танти, понурый, весь точно развинченный, никогда не смеялся. В жизни он был обыкновенно скуп на слова и жесты. Цирковая унылость у него заменялась внимательную серьезностью. Когда же изредка он улыбался одними глазами, то его домашнее узкое и длинноносое лицо делалось от этой искрящейся улыбки привлекательным и даже прекрасным. Минестра, густой суп, сваренный самим Танти на примусе из макарон и сливок и обильно посыпанный тертым пармезаном, оказалось выше всяких похвал. На том же примусе сеньора Джеретти приготовила нам душистый, горячий и крепкий кофе. Бутылка Кьянти попалась на редкость удачная. Разговор шел неторопливо, но ладно. О, славное, простое, широкое гостеприимство людей, знающих тяжесть труда и сладость отдыха! Как проста их щедрость и как скромна их домашняя семейная горделивость! Кто бывал, как свой, в переносных домах цирковых артистов, тот благодарно понял и никогда не забудет этого уютного, патриархального, целомудренного, дружелюбного быта. Был зимний короткий петербургский вечер. Стало темнеть. Зажгли лампу. Эрнестина Эрнестовна, низко склонившись под разноцветным абажуром, прилежно сшивала какие-то яркие куски блестящей материи. Цирковые сами себе мастерят почти все необходимое для цирка. Женщины вяжут трико и шьют костюмы. Мужчины приготовляют реквизит, всякие вещи, нужные при выходе. Иные из них даже вырезывают перочинным ножом деревянные клише для газетных объявлений. Танти снял с гвоздя старую гитару с металлическими струнами, проверил ее итальянской строй и, по моей просьбе, стал петь очаровательные, затейливые, быстролетные неаполитанские консонетте. Иногда Эрнестина Эрнестовна, узнав сразу по лукавому ритурнелю начало песенки, говорила поспешно: «Только не эту, Танти, пожалуйста, не эту. Что о нас подумает наш гость?» Он пел очень мило. Там, на манеже, да простит меня его милая тень, Танти из необходимости петь громко пел все-таки дребезжащим козелком. Здесь же, дома, у него оказывается сладенький, приятный и очень выразительный тенорок. Потом вспомнил он две песенки, которые хорошо известны в русских цирках. Я их тоже знал. Одна из них на какой-то опереточный мотив говорит о том, как некий неизвестный Селадон поехал в город Медон. Другая, историческая, о других Охликове Иване и о его злоключениях, сочиненная наполовину по-русски, наполовину по-французски. Друг наш Хохликов Иван, он был веселый шарлатан. Он раз поехал в Астрахан и заболел там холеран. Об этой второй песенке я, любитель разыскивать источники и корни безыменного творчества, давно уже наводил справки и, кажется, нашел следы ее возникновения. Действительно, жил некогда в Пензе такой помещик, только вовсе не Хохликов, а дворянин шестой книги Хохряков, большой чудак, как и все пензенские помещики. Он любил кутнуть, прихвастнуть, выпить на «ты», набуянить, дать взаймы и задолжать без отдачи, метнуть лихой банк, расплакаться под гитару и кинуть пачку денег цыганам. Словом, был добрый, веселый, честный и беспутный малый. Трогательнее всего в этом бесшабашном помещике было то, что он любил цирк и цирковых людей настоящей большой любовью, преданной и неизменной. Когда цирк гостил в Пензе, он не пропускал ни одного представления, не исключая и детских утренников. Он подносил цветы и подарки в бенефисы, крестил детей у артистов и был посаженным отцом на свадьбах. Кабинет его был увешан фотографиями всех известных и неизвестных циркачей с их собственноручными подписями, безграмотными и корявыми, но зато украшенными самыми причудливо роскошными росчерками. Когда на Хохрякова падали неожиданно с неба большие деньги, он закатывал великолепный обед всему цирковому составу, артистам, ветеринару и доктору, в старой просторной столовой, конюхам на кухне. За обедом цирковой оркестр непременно играл на хорах старинные цирковые вальсы, марши, польки и галопы, и уже издавна было заведено, что весь обед проходил в музыкальном ускоренном темпе, именно так, как наскоро обедают персонажи в цирковых пантомимах. В такт музыки приносили и уносили блюда, делались преувеличенные комические, но точные жесты, чистые тарелки перелетали через стол из рук в руки, вращаясь в воздухе, ножи, вилки и ложки служили предметами беспрестанного ловкого жонглирования, и, конечно, бил посуду в большом количестве, сияющий от счастья Хохряков. Он, когда мог, щедро помогал труппам, впавшим в полосу неудач. Случалось, что влюбленность в цирковое дело заставляла его следовать из города в город за каким-нибудь бродячим цирком. Таким образом, он и попал однажды из Пензы в Астрахань, где, как последствие объедения арбузом, его схватило и чуть не отправило на тот свет холера морбус. Ах уж эти русские помещики! Тянет их к себе, тянет кочевая жизнь. Цирк еще что? Были такие помещики, которые увязывались за дикими кочующими цыганами и не только странствовали с ними по полям и лесам, но даже описывали их житье в совсем недурных стихах. Известно, что короли и клоуны пользуются привилегией называть друг друга «мой кузен». Но также и те, и другие отличаются от простых смертных памятью на лица и события, с той лишь разницей, что короли часто помнят злое, клоуны же предпочитают помнить хорошее. После Хохликова Ивана Танти, живая летопись цирковой жизни, вспомнил с моею помощью всех друзей и покровителей цирка. Ознобишина, когда-то влюбленного в укротительницу Зениду, которую потом в Вене загрызла тигрица Люция, графа Рибопьера, князей Гагарина и Дадиани. Затем припомнили мы те случаи, когда богачи и титулованные люди женились на цирковых артистках. Между прочим, сестра Танти, прекрасная Аннунциата Джеретти, вышла замуж за киевского миллионера Штифлера, владельца великолепного кафе. Затем помянули добрым словом всех знаменитых цирковых артистов от легендарного Блондена, впервые перешедшего по канату через Ниагару, и баснословного прыгуна Леотера до нынешних семейств Труцци, Сур, Момино, Соломонских, Готфруа, Кук, Чинизели, Джеретти. Выпили в честь и память Гагенбеков, хозяев гамбургского зверинца и первых в мире дрессировщиков. Поговорили об удачах и неудачах в цирковом мирке, о приметах, джет-татуре, талисмане против дурного глаза. Это обычно сделана из коралла крошечная рука с вытянутыми вперед пальцами безымянным и указательным, примечание автора. И дурном глазе, о счастливых фортунах. А тут уже неизбежно всплыла из забвения история о великом Барнуме и о его прекрасной дочери. Я уже слышал ее раньше в нескольких вариантах, и чуднее всего для меня было то, что всегда место действия в ней приурочивалось к русскому городу Рыбинску. «Вы, конечно, не хуже меня знаете о Барнуме», — говорил Танти. «Это был не то американский немец, не то чистый американец. Начал он свою необыкновенную карьеру, как и все богачи в Америке, чистильщиком сапог». Позднее ему первому пришла в голову мысль показывать любопытной публике всевозможные чудеса, капризы и ужасы природы. Это он открыл сиамских близнецов Родику и Додику, Юлию Простронну, даму с драгунскими усами и великолепной черной бородой, сожженных великанов и двухфутовых карликов, татуированных индианок и вымирающее племя ацтеков с птичьими профилями. Вскоре ему принадлежали все музеи, паноптикумы, панорамы, кунсткамеры и кабинеты восковых фигур в мире, не считая множества зверинцев и цирков. Никто лучше и роскошнее Барнума не умел устраивать грандиозных зрелищ и праздников для народных миллионных масс с фейерверками, иллюминацией, оркестром и пушечной пальбой. Сколько великих знаменитостей он выкопал из мусора и показал миру! Три имени звучали громче всех имен в прошлом столетии – Наполеона, Эдисона и Барнума. Он стал богатым и знаменитым. Звезда его не меркла до самой его смерти. Одно лишь печалило великого Барнума – это то, что судьба не послала ему сына, который впоследствии смог бы взять в крепкие руки отцовские дела и, расширив их, дать новый блеск дому Барнума. Лучшим утешением и отрадой для Барнума была его единственная дочка Магдалина, красавица Мот. Что и говорить, в коммерческих делах самая талантливая женщина все-таки ниже среднего умного мужчины. Но проницательного старика давно радовало и обнадеживало рано проснувшееся в девочке влечение ко всем профессиям, входившим в круг отцовских дел и предприятий. В младенчестве ее любимую игрою было строить из песка, тряпок и прутьев паноптикумы или балаганы, рассаживать в них кукол и зазывать воображаемую публику. 7 лет она ловко жонглировала мечами, дисками, кольцами и палками. В 10 лет Мот уже скакала без лонжи по цирковому кругу, стоя на панно на огромной галопирующей белой лошади. Будучи юной девушкой, она научилась отлично стрелять, фехтовать, плавать и играть в теннис. Когда же 17-летняя Мот поступила к отцу в качестве личного секретаря, великий Барнум со слезами гордости и умиления открыл у нее решительную руку, быстрый взгляд и смелую находчивость будущего крупного дельца. Это редко бывает с детьми, особенно с девочками, чтобы их искренне влекли к себе отцовские профессии. Но раз уже это случилось, то такое влечение и понимание дают блестящие результаты. Настал и тот неизбежный день, когда Барнум, особенно обеспокоенный приступом подагры, первый заговорил с дочерью о своих годах и о болезнях, о быстротекущем времени и, наконец, о той роковой поре, когда девушке надо подумать о покровителе и спутнике жизни, а отцу о внуках. На этот намек красавица Мот отвечала, как и полагается, что она никогда о замужестве не думала, что выходить замуж и лишаться свободы еще очень рано, но что, если милый Па этого хочет, а главное для поддержания величия дома Барнума в будущих поколениях, она согласна послушаться папиного совета. Но она ставит одно условие, чтобы ее муж обладал всеми папиными достоинствами, был бы умен, изобретателен, смел, настойчив, здоров и находчив в борьбе с жизнью, и чтобы, подобно папе, и ей всей душой любил кипучее папино дело. «Конечно», — прибавила Мот, — «если я попрошу, то мой добрый Па купит мне в мужья настоящего герцога с 800-летними предками, но я больше всего горжусь тем, что мой очаровательный, волшебный Па когда-то чистил сапоги на улицах Нью-Йорк. Конечно, я отлично знаю, что найти нужного мне человека в 1 000 000 раз труднее, чем нагнуться и подобрать на дороге графа. Моего избранника придется искать по всему земному шару». В конце этого разговора было обоими решено, когда настанут после весеннего равноденствия тихие дни на океане, Барнум с дочерью поедут в Старую Европу, милый Па, купать свою подагру в целебных источниках. Она осматривать дворцы, развалины и пейзажи по Бедекеру. Говорили отец и дочь с глазу на глаз, но по невидимым нитям этот разговор облетел в самое короткое время все, какие только есть на свете, музеи, цирки, паноптикумы, шапито и балаганы. Люди этих занятий пишут друг другу часто и всегда о делах. Вскоре на всем земном шаре стало известно, что Барнум со своей дочерью разъезжают по разным странам с целью найти для красавицы Мот подходящего мужа, а великому Барнуму — достойного преемника. И вот все люди, так или иначе прикосновенные к делам барнумовского характера, взбудоражились и заволновались. Женатые директора мечтали, а вдруг Барнуму приглянется мое предприятие, и он возьмет, да и купит его, по-американски, не торгуясь. Холостякам-артистам кто помешает фантазировать? Мир полон чудес для молодежи. Стоит себе юноша 20 лет у окна и рубит говяжьи котлеты или чистит господские брюки. Вдруг мимо едет королевская дочка. «Ах, кто же этот раскрасавец?» Докатился этот слух и до России. Русские города всегда бывали загадками и сюрпризами для цирковых администраторов, которым никогда не удавалось предугадать доходы и расходы предстоящего сезона. Но особенно капризен был в этом смысле богатейший город Рыбинск, или Рыбная, как его просто зовут на Поволжье. Случалось, что там самый захудалый ярмарочный цирк с дырявым шапито, с костлявыми одрами под видом лошадей, с артистами-оборванцами и безголосыми клоунами, имел сказочный бешеный успех и рядовые полные сборы. А когда на следующий год, привлеченная молвою, приезжала в Рыбное образцовая труппа с европейскими именами, с прекрасной конюшней, с блестящим реквизитом, то, не выдержав и месяца, она принуждена бывала бежать из города, прогоревшая, разорившаяся, прожившая все прежние сбережения. Никто не знал, чему приписать эти резкие колебания во вкусах и интересах рыбинской публики. Моде, уровню весеннего разлива, улову рыбы, состоянию биржи? Таинственная загадка. В тот год городской деревянный цирк снимал Момино, маленький, толстый, плешивый, с черными крашенными усищами. За ним всегда шла репутация директора со счастливой рукою. Состав артистов был, правда, не столичный, но очень хороший для любого губернского города из средних. Конюшня в образцовом порядке, оркестр из 12 человек под управлением известного Энрико Россетти, реклама была поставлена очень широко, цены невысоки. И вот, без всяких видимых причин, цирк Момино постигает с самого начала полнейшая неудача. Первое представление не дало полного сбора, на третьем и четвертом зияют пустые места целыми этажами, дальше цирк пустует. Не помогают ни бесплатный вход для детей в сопровождении родителей, ни лотерейные выигрыши на номера билетов, ни раздача подарков в виде воздушных шаров и шоколадок. Крах полный. Всеобщее уныние и отчаяние. И вот однажды идет утренняя, почти никому не нужная репетиция. Все вялы, скучны, обозлены, и артисты, и животные, и конюхи. У всех главное на уме, что будем сегодня есть. Вдруг приходит из города старый Винценто, третьестепенный артист. Он был помощником режиссера, да еще выпускали его самым последним номером в альтижировке на затычку. Приходит и кричит: «Новость, новость! Поразительная новость! Потрясающая новость!» «Что такое?» Все собираются вокруг него, и он рассказывает: «Сегодня приехали в Рыбинск Барнумы и остановились в московской гостинице. Да-да, тот самый знаменитый американской с дочерью. Я и фамилию его видел в швейцарской на доске». Надо вообразить, какой переполох начался в цирке. Ведь все артисты давным-давно слышали о путешествии знаменитого Барнума по Европе и о том, с какой целью оно было предпринято. Послали в Московскую верных лазутчиков навести справки у гостиничной администрации. Оказалось, Винсента прав. Действительно, Чарльз и Магдалина Барнум, американские граждане, приехали в Россию из Америки через Францию, Германию, Австрию. Цель путешествия. Заняли три наилучших номера, четвертый для переводчика. Скушали сегодня 2 фунта зернистой икры и паровую мерную шекснинскую стерлядку. У всего циркового состава закружилась голова от этих известий. Решили послать Барнуму почетное приглашение. Билеты надписал по-английски Джеймс Адвен, полуангличанин. Он хорошо работал с жокеем. Адвен и отнес конверт в гостиницу. Барнум сам к нему не вышел, но выслал через переводчика 2 сотенных билета и велел сказать, что сегодня, ввиду усталости, быть в цирке не сможет, а посетит его непременно завтра. Все с ума сошли в цирке. У каждого было в мыслях подтянуться, постараться, блеснуть, если не новым, то эффектно поданным номером. Репетировали с увлечением. Молодежь так к зеркалам и прилипла. Помилуйте, Барнум, красавица-американка, миллионы. Цирковой король железа, Геркулес и чемпион мира по подыманию тяжестей, Атлант. Завил усы кверху колокольчиками, ходил по манежу в сетчатом, тельники, скрестив на груди огромное мясо своих рук, и глядел на будущих соперников победоносно сверху вниз. Какая женщина устоит против красоты его форм? Укротитель зверей венгерец Чельван чистил запущенные клетки у своих львов и тигров. Остальные штопали трико, стирали и гладили костюмы, протирали до блеска никелевые части гимнастических приборов. Весь этот день и вся ночь, и еще полдня до представления были сплошной лихорадкой. Не волновался только один человек — клоун Батисто Пикколо. Он был очень талантливым артистом, изобретательным, живым, веселым клоуном и прекрасным товарищем. А спокоен он остался потому, что обладал трезвым умом и отлично понимал, какая же он партия для принцессы всех музеев, цирков и зверинцев мира. После репетиции, во время которой пришла весть о Барнуме, пошел по обыкновению Пикколо, не торопясь, к своему приятелю. Был у него сердечный дружок, лохматый рыбинский фотограф Петров. Видались они ежедневно, жить друг без друга не могли, хотя, по-видимому, что может быть общего между клоуном и фотографом? Да и фотограф-то Петров был неважный и не очень старательный. Но был у него волшебный фонарь с каким-то особенным мудреным названием. Фонарь этот посылал отражение на экран не только с прозрачных стеклянных негативов, но и с любой картинки или карточки. Давая сеансы волшебного фонаря в купеческих домах и в школах, Петров больше зарабатывал, чем фотографическим аппаратом. Друзья позавтракали и за копчушками, жаренными на масле. С пивом Пикколо рассказывал фотографу о приезде Барнума и всю историю о его поездке с дочерью по Европе. Петров был по натуре скептик, он махнул рукой и сказал коротко: «Чушь!» Но по мере того, как завтрак подходил к концу, Петров стал все глубже задумываться и временами глядел куда-то в пространство, поверх клоуновой головы. «Знаешь, Батиста, я для тебя придумал на завтра сногсшибательный трюк. Ты? Я? Скажи мне, ты умеешь ходить на руках? Да. И стоять? Это гораздо труднее, но возможно, не более, однако, 2-3 секунд. И можешь удержать на ногах небольшую тяжесть вроде доски». «Вроде доски? Великолепно. Теперь скажи мне, ты бы мог стать вверх ногами на слона?» «Несомненно». «Тогда бери шляпу, бери под мышки стремянку, я возьму с собою аппарат и вот этот соломенный столик, и бежим к тебе за костюмом». Когда они вышли из комнаты клоуна на улицу, Петров крикнул живейшего извозчика и приказал: «Зверинец, одним духом, четвертак на чай!» В бродячем зверинце на краю города был в числе других зверей большой умный слон, не то Ямбо, не то Зембо, не то Стембо, во всяком случае одно из трех. Поговорили с содержателем, он дал согласие. Сторож вывел добродушного Ямбо из клетки. Несколько калачей привели его в самое благодушное настроение, и он благосклонно позировал перед аппаратом. Сначала фотограф снял отдельно слона и отдельно клоуна, потом их вместе. Пикколо кормит Ямбо, и тот с улыбкой щурит глаза. Затем Пикколо нежно обнимает слоновью тушу широко расставленными руками и прочее. Немного труднее было снять клоуна, стоящим на руках, ногами кверху, на спине Ямбо, да еще со столиком на подошвах. И здесь Ямбо, превосходная модель, был виноват гораздо менее, чем Пикколо. Однако Петрову удалось поймать подходящий момент и щелкнуть затвором. «Баста!» По дороге в город фотограф кое-что объяснил клоуну. Пикколо покачивал головой и посмеивался. Настало многообещающее завтра. Опытный хитрый директор делал чудеса. Сотни бесплатных билетов были розданы городовым, приказчикам, грузчикам, уличным ребятам, мещанам, гимназистам и солдатам. Нельзя же было показать Барнуму пустой цирк. Два кониха с утра толкли в ступах, один синьку, другой красный кирпич. Когда же манеж был тщательно посыпан золотым волжским песком, Момино собственноручно вывел на нем от центра к барьеру синие стройные стрелки и переплел их красными красивыми арабесками. У самого Чинезели в Петербурге не бывало такого прекрасного узорчатого паркета. Он же велел дать лошадям полуторные порции овса. Он сам слегка намаслил их крупы и малой щеточкой туда и сюда расчесал им шерсть так, что она являла из себя подобие глянцевитой шахматной доски. Артисты тоже позаботились о себе. В аптекарских магазинах был скуплен весь фиксатуар и весь бриллиантин. Какие геометрические проборы, какие гофрированные коки, какие блестящие усы, какие губы сердечком! Представление началось ровно в 8:30. Долг газовому обществу уплатили еще утром, и потому освещение было «альджиорно», как дневное, от итальянского, поясняет автор. В 9:10 приехал в цирк Барнум с дочерью и переводчиком. Их встретили тушем. Барнум сел не в приготовленную ложу, а во второй ряд кресел в излюбленные места знатоков цирка, сейчас же справа от входа из конюшен на манеж. Надо ли говорить о том, как усердно, безукоризненно, почти вдохновенно работала в этот вечер вся труппа, все цирковые существа, женщины и мужчины, лошади и собаки, униформа и конюхи, клоуны и музыканты точно старались перещеголять один другого. И, надо сказать, после этого представления дела Мамино так же внезапно, как они раньше падали, теперь быстро пошли на улучшение. Геркулес Атлант так старался, что запах его пота достигал второго и даже третьего яруса. После его номера оставил за собою очередь Батисту Пикколо. Артисты думали, что он сделает веселую пародию на силача. К удивлению всех, он вышел на манеж с рукою, которая висела на перевязи и была обмотана марлей. На плохом, но очень уверенном английском языке он объявляет публике, обращаясь, однако, к креслам, занятым Барнумами. «Почтеннейшая публикум! Я приготовлял силовой номер. Одной, только одной правой рукой я могу поднять этого атлета вместе с его тяжестями, прибавив сюда еще 5 человек и зрителей. Могу обнести эту тяжесть вокруг манежа и выбросить в конюшню. К сожалению, я вчера вывихнул себе руку. Но, с позволения, уважаемый публикум, сейчас будут на экране волшебного фонаря показаны подлинные снимки с рекордных атлетических номеров несравненного Геркулеса и Тореадора Батисто Пикколо». Из рядов выходит черномазый, лохматый, сумрачный фотограф. Вместе с ним Пикколо быстро укрепляет и натягивает в выходных дверях большую белую влажную простыню. Фотограф садится с фонарем посредине манежа и, накрывшись черным покрывалом, зажигает ацетиленовую горелку. Газ притушивается почти до отказа. Экран ярко освещен, а по нему бродят какие-то нелепые смутные очертания. Наконец раздается голос Пикколо, невидимого в темноте. «Азиатский слон Ямбо, 130 лет, весом 211 пудов, иначе 3,5 тонны. На экране чрезвычайно четко показывается громадная, почти в натуральную величину фигура слона. Его хобот свит назад, маленькие глазки насмешливо устремлены на публику, уши торчат в стороны растопыренными лопухами. Фотограф меняет картину. Теперь на ней Пикколо в обычном клоунском костюме, а сам Пикколо объясняет. «Знаменитый соло-клоун, атлет и Геркулес вне конкуренции. Мировой победитель Батисто Пикколо в сильно уменьшенном виде». Новые картины показывают Пикколо, стоящим рядом со слоном. Затем Пикколо стоит на стуле, опершись спиною на слоновий бок. Затем широко распростирает руки по телу слона, прижавшись к нему грудью. «Невиданный нигде в мире с его сотворения номер!» — возглашает клоун. «Сейчас несравненный Геркулес Батисто Пикколо без помощи колдовства или волшебства или затемнения глаз или другого мошенничества поднимет слона Ямбо весом 211 пудов, иначе 3,5 тонны на воздух 2 руками. Экран сияет как бы с удвоенной силой и с двойной четкостью показывается на нем Пикколо, стоящий, слегка согнув ноги, на столе. Его голова закинута назад, его руки подняты вверх и расставлены, а на его ладонях действительно лежит, растопырив в воздухе тумбообразные ноги, слон Ямбо, такой огромный, что клоун, стоящий под ним, кажется козявкою, комаром. И однако... В цирке тишина. Тонкий женский голос на галерке восклицает. «Ах, святые угодники!» Ропот ужаса, восхищения, недоумения, восторга наполняет цирк. «Последний номер!» — пронзительно кричит клоун. «Невероятно! Но факт, зафиксированный документально современной фотографией. Геркулес из геркулесов! Современный соперник Милона Кротонского, Батисто Пикколо, держит слона Ямбо 211 пудов, иначе 3,5 тонны на одной руке!» И правда, новая картина изображает самое невероятное зрелище. Человек-москит держит на одной вытянутой вверх руке несообразно громадную гору, которую в сравнении с ним представляет слон. Публика подавлена. Кто-то всхлипывает. «Конец представления!» — кричит Пикколо. «Господин капельмейстер, сыграйте один марш! Механик, давайте газ!» При полном освещении клоун видит, как, снявши золотое пенсне и, держа его в руке, качается от хохота на стуле. Толстый, бритый Барнум. Дочка его встала на кресло и весело смеется. «Пикколо, Пикколо!» — кричит она. «Поверните картинку вниз ногами! Ах, это замечательно! Поверните же картинку!» И она жестом показывает, как надо повернуть снимок. Пикколо подходит к ее месту преувеличенно торжественным, приседающим клоунским шагом и останавливается перед ее креслом. Он снимает свой колпак и метет им песок арены, склонясь в низком поклоне. «Желание красавицы — закон для всего мира!» Фотограф вновь показывает на экране последнюю картину, на этот раз в том виде, как он ее снимал. Всем сразу становится ясно, что не Пикколо держал слона на руках, а слон держал его на спине, когда он встал на нее вверх ногами. С галерки слышен недовольный бас. «Оказывается, жульничество!» Но глаза мисс Барнум еще несколько раз останавливаются на клоуне с улыбкой и любопытством. Когда же публика стала расходиться, очень довольная вечером, Барнум пригласил всех артистов поужинать у него в Московской. Ужин был самый королевский, ведь давал его король всех музеев на земном шаре. Играл городской оркестр, лилось шампанское, говорились веселые тосты. Батисту сидел рядом с красавицей Мод. Без клоунского грима он, надо сказать, был очень недурным парнишкой. Особенно хороши, говорят, у него были черные, сияющие глаза. Они весело болтали. Перегнувшись к ним через стол, толстый Барнум крикнул с обычной грубой шутливостью. «Не находишь ли ты, моя дорогая Мод, что твой кавалер мог бы быть на 2 дюйма повыше ростом?» Пикколо быстро ответил. «Наполеон и Цезарь не хвастались высоким ростом». «Ого!» — сказал Барнум. А Мод тотчас же подхватила. «Милый па, лучше умный человек небольшого роста, чем большой и глупый болван!» В конце ужина, когда все вставали из-за стола, Барнум крепко хлопнул клоуна по плечу и сказал. «Послушайте, Пикколо, в Будапеште я только что купил большой цирк Шапито вместе с конюшней, костюмами и со всем реквизитом. А в Вене я взял в долгую аренду каменный цирк. Так вот, предлагаю вам, переправьте цирк из Венгрии в Вену, пригласите кого знаете из лучших артистов, я за деньгами не постою. Выдумайте новые номера и сделайте этот цирк первым, если не в мире, то, по крайней мере, в Европе. Словом, я вам предлагаю место директора». Они пожали друг другу руки, и Барнум, потрепав Батиста по спине, лукаво прибавил. «А дальше мы посмотрим». Ну а потом танцевали кадриль, польку и вальсы. Барнум с мадам Момино, Пикколо с прекрасной Мод, атлет-атлант с мадемуазель Жозефин, наездницей Гротеск, мохнатый фотограф Петров с девицей Каучук. Все танцевали. Как цыгане всегда готовы петь, так цирковые любят танцы, люди темпа. Рассказывали, что во время кадрили мадемуазель Барнум по секрету подарила клоуну колечко с отличным рубином. А рубин, как всем известно, означает любовь, внезапную и пламенную. Что же, они, конечно, поженились? Ну уж этого я не знаю. Думаю, что да. Впрочем, в ту пору я был в таком возрасте, что ловил нашего фокстерьера за хвост под столом, не нагибаясь. Время идти в цирк. Оба Джеретти быстро собираются. Синьора Джеретти делает мне большую честь, позволяет донести ее картонку до цирк. Заодно я беру билет на давно знакомое представление. Что поделаешь? И во мне, как в Хохликове Иване, течет пензенская кровь.